Глава 27. Целых три дня Брастам Грут отсыпался и отъедался. Фердус не успевал читать заклинания пищи, а белка Джиданы почти что свела гнездо у воеводы в бороде. Сняв отдельный покой на постоялом дворе, искатели Криобала залегли на дно, пережидали шумиху. После вторжения в тюрьму, убийства охранной волшебницы и побега одного из самых важных заключенных, хобби как с цепи сорвались. По всему городу шли облавы, фискалы совали нос во все дыры, а стража объявила награду за любые сведения. Содержатель Ханского был хоббием жадным и не слишком принципиальным. За хорошую горсть золота он соглашался прятать даже государственных преступников. Но чтобы он вдруг не решил получить деньги из тех, из других, Фердус наложил на него подчинение. Конечно, снять его теперь будет невозможно. Этого комментария в книге не хватает. Но это не так уж и страшно, если вдуматься. Просто отныне трактирщик не сможет ни в чем ослушаться Фердуза. Но в остальном-то у него ничего не изменится. Велел вот кобальт не выдавать их страже и вообще никому про них не рассказывать. Ну и он теперь точно не выдаст и не расскажет. А прикажет потом забыть о самом их существовании, забудет. И будет дальше жить, как жил. Остальные искатели Криобала после этого стали смотреть на Фердуза как-то иначе. Настороженно, с подозрением. У всех четверых в голове крутилась неприятная мысль. А если и на них такое заклятие наложат? Незавидная судьба-то, вдруг стать послушным рабом какого-то кобальда. И не расколдуешь уже никак, Криобал ведь, его не пересилить. Уверены ли мы, что можем полностью доверять этому доброму кобальду? Как бы невзначай спросил Дрекозиус, когда Фердус отлучился в отхожее место. Не будет ли правильным подыскать рваному Криобалу иного хранителя, более надежного? «Согласна, отче», — кивнула Джидана, — «но при условии, что это буду я». «Какого кира, Джиджи?» — фыркнул Плацента. «Ты? Тля, вы меня хоть режьте! Я вам всем! Пиарду, Мальеха Сахасола, я!» «Мы тебя поняли», — поморщилась волшебница. «Но никому из вас я Криобал в руки тоже не дам». «Да», — пробасил Миктик. Дрекозиус тяжко вздохнул. И разговор окончился ничем. Увы, искатели Криобала хоть и прошли вместе огонь и воду, но так и не начали до конца друг другу доверять. Они не боялись, что Миктик кого-то из них зарубит, Плацента обкрадет, а Джидана заколдует. Но вручать кому-то одному такой легкий и опасный инструмент все-таки не хотели. «Эй!» — подал голос с койки Брастам Грут. «Вы там! Идите-ка сюда!» Над воеводой навис Миктик. К северу от его родного Свить-Одинара лежит холодная, гористая Армария, населенная цверками. Так что этих карликов-бородачей Дармак знал неплохо. Даже прожил в их стране целую луну, когда сопровождал ездившего на торжество канунга. «Цверги! Миктик не ненавидел цвергов, даже отчасти уважал». «Что?» — спросил он. «Вы мне тут кобальда не обижайте», — пригрозил Брастам Грут. «Нечего. Троните его, поплатитесь». «У тебя даже оружия нет», — хмыкнул Плацента, подходя ближе. «Мы тебя только что из тюряги выволокли. Ты грязный, слабый и жалкий». «И мы все тут друзья. Никто здесь и не думает никого обижать», — улыбнулся Дрекозиус, сложив руки на животе. «Ты неверно понял, добрый воевода». «Все я понял, особенно гоблина этого». «Я полугоблин, тля», — взвизгнул Плацента. «Наполовину гоблин тоже гоблин», — пренебрежительно произнес Брастам Грут. «Тише, тише, дети мои», — сказал Дрекозиус. «Давайте не шуметь и не ссориться. Будем крепко помнить, что враги наши не здесь, не в этой комнате, но там, снаружи. Друг друга же давайте оберегать и заботиться ровно о членах семьи. «Да закройся ты, жирный глиномес!» — сплюнул Плацента. «И где там этот Киров-крысеныш? В дыру провалился, что ли?» Словно отвечая его словам, дверь скрипнула, и в комнату вошел Фердус. А с ним еще двое — другой кобальт и монах в багровой рясе. «День становится все интереснее и интереснее», — приподнялся на локте Брастамгрут. «Это ваши друзья, надеюсь?» «Самые лучшие», — ответил новый кобальт, превращаясь в человека. «Вы и есть тот самый Брастамгрут. Я Танзен, магистр метаморфозиса, а это брат Массена из Ордена Солнца. Кажется, у нас есть общие знакомые». «Похоже на том», — уселся Брастамгрут. «Рассказали мне про вас. Когда меня обратно в Еминию переправите? Или сначала службу какую потребуете за спасение? Спасли вас не мы, а эти почтенные личности», — мотнул головой Танзен. «И мне кажется, бескорыстно». Искатели Криобала не возразили. Плацента хотел что-то вякнуть, но посмотрел на исхудавшего, оборванного воеводу и махнул рукой. И так видно, что нет у него ничего ценного. Нет, награда, если и поступит, то от сверхских королей. А тут будет лучше, если они подумают, что Плацента ярыть какой благородный чичпок. Жирный святоша точно как-то так рассуждает. Вон как заливается, убеждает табуретку, что любит его сильнее, чем пожрать. «Переправкой вас в Еминию тоже займутся они», — добавил Танзен, когда Дрикозиус наконец умолк. «Или не займутся. Это уж как сами договоритесь. А мы просто заглянули узнать, как у вас дела». «Загребись», — саркастично произнесла Джидана. «Может, чайку выпьете, раз уж заглянули?» Чайку гости выпили, даже Массена пригубил. Хотя от сахара отказался. И от сладкой карамели тоже. Хобби и сладкоежки. У них к чаю много лакомств полагается. «Какие необычные леденцы!» — сказала Джидана, кладя в рот насеченную конфетку. «Это засахаренная личинка пещерного таракана», — сказал Фердус, беря еще одну. «Я их обожаю». «А, так вот это что!» спокойно произнесла волшебница. «Что ж, сейчас я немного внутренне умерла». «Ты своих личинок есть будешь?» спросил Плацента, беря сразу горсть. С появлением Танзена и Массена в комнате стало совсем тесно. Искатели Криобала сняли самый просторный покой в Ханском на пятерых. Но сейчас сюда набилось аж восьмеро. И почти все заметно крупнее хоббиев. Мектик вообще спал на полу. Все местные койки были ему коротки. «Поздравляю вас с успешным освобождением мессира Брастамгруда», кивнул Танзен, подливая себе в чай спирта. «Первоклассная работа. Призыв тотема во плоти. Метре специал. Это уровень магистра. Вы не планируете поступать в магистратуру?» «Нет», — коротко ответила Джидана. «Почему?» «Нужно брать практикантов или преподавать. Мне неохота». «Да она всю жизнь сидит в панке и ни кера не делает», — фыркнул Плацента. «Почему?» — спросил Танзен. «У вас большой потенциал». «Я училась по-целевому», — пожала плечами Джидана. «А, то есть ваше обучение оплачивал город?» — понял Танзен. «Понятно. Договор заключался с бургомистром?» «У нас нет бургомистра. Сообществом торговых гильдий. Они оплатили мое обучение, а я обязалась 10 лет не покидать город и оказывать им услуги по сниженной ставке». «Понятно. И когда истек срок договора?» «В прошлом году». «Но вы по-прежнему оставались в Паньке?» Ждана только пожала плечами. Весь последний год она лениво размышляла, что неплохо было бы оставить эту промерзлую дыру, отправиться куда-нибудь, где ее таланты будут более востребованы. Но дальше размышлений дело не шло. В Пайнке у нее хотя бы стало бесплатное жилье. А скопить денег на переезд не получалось. Брать фамильяра императорскую белку было серьезной ошибкой. «Когда победим хоббиев, приходи в Хасму», — подал голос Брастамгрут. «У нас как раз освободилась вакансия придворного волшебника». «Спасибо, подумаю», — кивнула Джидана. Ей не очень улыбалось переселяться под землю, но там хотя бы не будет недостатка в драгоценных камнях и металлах. Где-где, а у цвергов этого в избытке. Ее способности там будут более востребованы, чем в Пайнке. «Ваше превосходительство, позвольте задать вопрос», — вежливо сказал Массена. «Когда вас доставили в Гаратак, вы видели Ханшу?» «Как не видеть, если эта кротоматушка меня судила», — степенно ответил Брастамгрут. «Хотя как судила?» «Просто приказала допрашивать, пока не выбьют все, что я знаю. А сразу после этого казнить. Сидела там, пыхтела все, сопела». «А это прекрасно, что вы ее видели», — улыбнулся Массена. «Понимаете, ваше превосходительство, нам с мэтром Танзеном крайне необходимо с ней повидаться, пообщаться на некоторые интересующие нас темы. Но у нас затруднение. Мы не можем попасть туда законным путем». «И незаконным тоже», — добавил Танзен. «В ханском дворце охраны гораздо больше, повсюду драконит и короний. Ее союзник, мда, он надежно обезопасил ее от волшебства. Даже муха не пролетит. И я не в переносном смысле, к сожалению». «Ясно, понял», — кивнул Брастамгрут. «А мне до этого какая печаль? С меня что нужно? Я в ханском дворце был-то разок всего. Тайных ходов туда не знаю, секретных паролей тоже. Друзья у меня среди тамошней охраны нет. Но за спасение спасибо, конечно». «Просто наш общий знакомый, достопочтенный Фердус Ярке», — поманил кобальда пальцем Массена, «подсказал нам одно средство. В рваном Криобале есть весьма полезное заклинание, которое называется письмом. С его помощью можно переправлять адресату небольшие предметы». «И что?» — спросил Брастамгрут. «Вы ханше письмецо любовное черкануть решили? Или конфет коробку зашлете отравленных? Не понимаю я, к чему вы ведете». «План очень простой. Видите вот этот предмет?» — показал голубой камень Массена. «Это так называемый кристалл Сакратида». «Я знаю, что это такое», — перебил Брастамгрут. «Понимаю, вы хотите подсунуть его ханше. А дальше?» «А дальше уже наше дело», — сказал Танзен. «Вы поможете? Имя ханши нам известно, разумеется. Но нужен кто-то, кто знает ее в лицо». «В таком случае у вас проблемы», — усмехнулся воевода. «Я не знаю ее в лицо». «Но вы же сказали...» «Я сказал, что видел ее. Но она все время была под чадрой». Танзен и Массена немного помолчали, они провели в Гаратаке несколько дней. И все это время пытались найти хоть какой-нибудь портрет ханши и свести знакомство с кем-то из ее личных слуг. Но портреты в стране слепцов не пользуются популярностью, а подобраться к личным слугам ханши оказалось не проще, чем к ней самой. «Предлагаю перейти к запасному плану, мэтр», — произнес Массена. «Это будет труднее», — поджал губы Танзен. «Понадобится какой-нибудь важный хоббий. Кто-то, свободно входящий во дворец, по крайней мере, тайджи». «Знаю одного такого», — неожиданно сказал Брастамгрут. «Могу даже его вам предоставить». «Очень интересно», — повернулся к нему Танзен. «Кого и как?» «Придворного алхимика Ворошил. А как? Да вашим же заклинанием. Этим, как его?» «Письмом?» «Да, если сумеете отправить ему от меня весточку, он сюда сам прибежит». Брастамгруду принесли бумагу и чернила. Пачкая в них мозолистые пальцы, он не без труда накалякал. «Вот я сбежал, а тебе и невдомек как, крот вонючий. Лучше ты сюда сам приходи, а то, знаешь, ханше-то не понравится, что ты ее грозиедина агентом зла прозывал. Не придешь сам сегодня на ханский, к черному ходу, то хуже будет. Я ей такое же письмецо черкану и под слепые очи доставлю, а она тебя упечет туда, откуда я сбежал. Приходи один. Брастамгруд, орк Ручегет-Сторец, сын Дракмедгара, сына Ордакхона». «Прекрасный образец эпистолярного искусства», — сказал Танзен. «А теперь расскажите, как он это прочтет?» «Эх ты, ярыть, и он же слепой», — спохватился Брастамгруд. «Забываю, каждый раз забываю. Они так остро слышат и чуют, что и не поймешь иногда, что не видят ни дыры». «Дыры-то они как раз видят», — поправил Массена, беря в руки бумажку. «Сейчас». Остро отточенным пером он быстро-быстро стал прокалывать ее на концах букв. Будучи сам слепцом, пусть и одаренным солнечным зрением, Массена прекрасно владел рельефным письмом, которое пользует хобби. «Очень много грамматических ошибок», — заметил он, когда закончил. «А нам эта грамматика без надобности», — проворчал Брастамгруд. «Мое дело простое, военное. Понятно же, что я написал. Ну и все». Продырявленную в тысячи мест бумажку переправили адресату. Даже без помощи Брастамгруда лицо Гугана Гункаха Ворошилы Фердус и сам помнил преотлично. Хотя и удивился, что теперь он придворный алхимик. Раньше повыше ходил, поближе к поверхности. А теперь у Эвана в какую глубину угодил? В самые низы. Видать, за шпионский труд награды удостоился. Прошел час, потянулся второй, за ним третий. Миктик и Плацента стерегли у черного хода, там, где толклись слуги, носильщики и наемники. Дармак молча подпирал каменный столб, Плацента замаскировался под грязного нищего. Гуган Гунках Ворошила появился уже на исходе дневного времени. Когда почти все расползлись по норам, придворный алхимик показался из бокового туннеля. Он явно боялся встретить знакомых, поэтому обильно смазался вонючим маслом. Аромат шел такой, что даже Плаценту передернуло. Зато никто из хоббиев Ворошилу не узнает, пока тот молчит. Видно было, что Ворошила не бедствует, одет неброско, но нарядно, по хоббийским понятиям, конечно. Будучи слепы, они не могли оценить ярких красок и ладного покроя, не нуждались и в теплых мехах, будучи сами покрыты природным. И потому хобби невеликого достатка разгуливали почти голышом. А вот богачи и знать носили кто бархат, кто шелк, а кто и паутинную ткань. Это последнее ценилось дороже всего, и именно в ней Ворошила и щеголял. Плацента переместился к нему за спину почти сразу же. Полугоблин умел двигаться практически бесшумно, но хобби слышит, как ползет червяк. Ворошила резко обернулся и выставил жахатель, но его горло уже стиснула могучая рука. Сцапав алхимика, Миктик слегка его придушил и поволок к черному ходу. «Он действительно пришел один», — сказал Танзен, принимая форму номер 67, кобальт. Волшебник еще издали заприметил Ворошилу и следил за ним в форме номер 39. «Приведите его в сознание». Когда алхимик пришел в себя и учуял Брастамгруда, то издал сдавленный звук и попытался снова вырубиться, но ему не позволили. А воевода ухмыльнулся и сказал: «Мир тебе, крот!» «И тебе мир?» — опасливо ответил Ворошила. «Как дела? Помнишь, как мы тебя в канализации поймали? помню. А помнишь, как я тебя на военном дворе допрашивал? Угу, как такое забудешь? А как мы тебя потом вокруг пальца обвели, чепухи тебе наговорили и ложный побег устроили. Эх, сколько воспоминаний! Да, весело было, нервно подхихикнул Хобби. Мы тебя снова поймали, крот. Резко посерьезнел Брастамгрут. Но ты же знаешь, что в ловушку идешь. Не мог не знать. Я тебе в письме почти прямым текстом написал. Ты чего пришел? Как это чего пришел? Растерялся Ворошила. А мог не приходить, что ли? Дурак, довольно произнес Брастамгрут. Вот, господа, полюбуйтесь. Перед вами дурак. Вот так они выглядят. Ученый Хобби, алхимик, а все равно дурак. Хватит, достаточно, перебил его Танзен. Мэтр Ворошила, я задам вам несколько вопросов. Пожалуйста, отвечайте честно и не пытайтесь юлить. Придворный алхимик и не пытался. Из дальнейшей беседы выяснилось, что после завоевания Еминии он оказался в числе первых героев, получил орден, титул Тайджи и высокую должность при дворе. Домой в Горатак вернулся буквально на днях и был жутко перепуган тем, что в тюрьме сидит живой и здоровый воевода Брастамгрут. Кто-кто, а он-то прекрасно знал, как на самом деле себя проявил в Еминии Гуган Гунках Ворошила. Расспросив кое-кого исподволь, алхимик узнал, что про него воевода ничего не сказал, просто потому что не спрашивали. Это его чуть-чуть успокоило, но только чуть-чуть. Пока Брастамгрут был жив, карьера и сама телесная целостность Ворошилы висели на волоске. Стоит ему раскрыть рот. Но дата казни уже была назначена. Ворошила каждый день делал пометки в календаре. И был страшно разочарован, когда Брастамгрут в последний момент получил помилование. А уж когда он сбежал... Поначалу Ворошила запаниковал. Хотел сам тоже бежать из страны. Но потом раскинул мозгами и решил, что оно и к лучшему. Вот только теперь беглецу и дело – портить жизнь одному Хоббию из множества. Как же он ошибался. И получив волшебное письмо, он в первый момент едва не полез в петлю. Потом, чуть поразмыслив, хотел поспешить к ханше, броситься в ноги, рассказать ей все и молить о милости. Потом, еще чуть поразмыслив, хотел взять пару надежных хоббиев, явиться с ними на место встречи и пристрелить Брастамгруда на месте. Но он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Убивать себя было жалко, на милость ханши не стоило и надеяться, а взять на такое дело других хоббиев, свою жизнь им вручить. Да и неизвестно, кто на этом условленном месте ждать будет. Побег Брастамгруду явно непростые индивиды организовали. Вот и пришел он действительно один. Надеялся, что воевода просто решил его шантажировать и удовольствуется кушем в золотой монете. Взял Ворошила с собой увесистый мешочек, но взял и жахатель. Его монеты уже пересчитывал плацента. Жахатель перекочевал к Брастамгруду. Он тут единственный умел палить из этой субтермагической пуколки. А Танзен, дослушав, велел Ворошилы встать смирно, положил руку ему на лоб и принялся считывать матрицу. Через минуту в его копилке появилась форма номер 100 – Хоббий. После шишечника на острове Хорханг Танзен не добавлял новых форм. Да и до этого он за целых 3 года делал это лишь однажды, тоже в процессе обучения практиканта. Чем больше становится форм, тем сильнее разрастается копилка, тем осмотрительней обычно волшебник выбирает новые. Это ведь не коллекция бабочек, которых можно накалывать на булавки, пока не надоест. Все новых и новых. И даже не сервант с посудой, который пусть и ограничен в размерах, зато всегда можно убрать вазочку поплоше, заменив ее другой, более интересной. Копилка форм метаморфа состоит из его обычной собственной памяти. Хранится в глубинах разума. Добавлять новые формы очень непросто. но вымарывать их оттуда сложнее 100 крат. Некоторые все же ухитряются, обращаясь обычно за помощью к мастерам психозрительства, но лучше все же сразу не засорять память теми формами, о которых потом будешь жалеть. Никто ведь не знает, где его потолок. Нахватаешь так, чего попало, а потом выпадет шанс получить действительно отличную форму, а уже все, не получается. Копилка переполнилась. Танзен и без того жалел о некоторых своих формах. Откровенный мусор, но уже не избавишься. Впрочем, хобби — это не мусор. Форма не самая ценная, но все же довольно полезная. Особенно для работы под землей. Совершив контрольное превращение, волшебник замер и принялся водить рыльцем. На него обрушилась бездна запахов, а звуки стали 100 крат громче и четче. Зато зрение резко погасло, глаза словно завязали непроницаемой повязкой. Танзен дернулся в одну сторону, в другую, ударился обо что-то мягкое, потом обо что-то жесткое, едва не упал. Потом внутреннее зрение начало распознавать ауры. Духовное восприятие взяло на себя функции заросших кожей глаз. Уже вскоре Танзен стал ориентироваться так же свободно, как в любой другой форме. «Знаете, я хотел подобрать для формы номер 100 что-нибудь особенное», с легкой грустинкой произнес волшебник. «Дракона, например. Не думал, что моим юбилейным образом станет ворошила». «А что со мной не так?» — обиженно возопил хобби. «Да все так», — отмахнулся Танзен. «Пойдемте, святой отец, и вы, сударь Фердус». «Больше вам никто не потребуется, мэтр», — осведомился Дрикозиус. «Мы бы с радостью услужили вам и все мистерии в вашем лице». «Воеводу разыскивают, хобби принюхивается к любому цвергу, так что ему выходить нельзя. Ваши запахи им тоже могут быть известны. Мы бы и сударя Фердуза брать не стали. Но Криобал может нам очень пригодиться. К тому же, кому-то нужно стеречь нашего пленника». «А зачем его стеречь, тля?» — не понял Плацента. «Давайте его просто. Чик-чик». «Это будет политическое убийство», — погрозил ему пальцем Танзен. «Мы здесь не за этим». «Какое же оно политическое?» — возразила Джидана. «Это убийство из нежелания его стеречь». «Убийство высокопоставленного Тайджи по определению политическое. Меня не касается то, что вы творите сами по себе. Но участвовать в политическом убийстве я, как агент Кустодиана, не могу». «А ты за дверь выйди», — предложил Плацента. «Подыши воздухом». «Нет», — отказался Танзен. «Когда мы вернемся, Гугангунках Ворошила должен быть жив, здоров и способен самостоятельно передвигаться. Надеюсь, я выразился ясно». Мектик издал утробное мычание, недобро глядя на Танзена, но возражать не стал. Дармак никого убивать и не собирался. Он вообще не любил махать секирой бесплатно. В новой форме номер 100 Танзен вошел в ханский дворец, как к себе домой. Его никто не остановил. Стража только повела рыльцами, почуяв запах человека и кобальда, но те были с придворным алхимиком, так что ему и слова не сказали. Не всполошились и антимаги. Танзен уже был у ханского дворца, попытался пробраться в форме номер 37, таракан, или номер 42, невидимая собака. Но кристаллы драконита начинали мерцать сразу же. В высшей степени очистки этот минерал реагировал даже на пассивную метаморфозу. А попасть внутрь можно было только через главный вход. Окон в подземных дворцах обычно не бывает. А этот еще и был пробуравлен в цельной скале. Разумеется, сейчас драконит тоже среагировал. Но Танзен выдавал себя за алхимика. Не выпускника мистерии, а субтермагического. Но, тем не менее, полноправного волшебника. Никто не удивился, что на него реагирует драконит. Очень удачно, что Танзену достался именно такой тайджи. Под любым другим обликом пришлось бы усложнять легенду, добавлять некую причину для реакции драконита, и с антимагами почти наверняка пришлось бы объясняться. Но придворный алхимик буквально провонял магией. В его глубоких карманах могут скрываться самые разные артефакты и зелья. И антимагам это ненавистно, конечно, но они тут только гости, почетные, уважаемые, но тронь они какого-нибудь тайджи, и ханская стража запыряет их пиками. Фардузу ориентироваться во дворце оказалось непросто. Даже глаза кобальда бесполезны там, где света нет вообще. Если в городе еще встречались то вкрапления каллигата, то светящиеся грибы, то просто лампы в кварталах нехобиев, то тут кромешная тьма. Только изредка слуга кобальд просеменит с глиняным каганцем, а потом опять мрак. Так что Фердус крепко держался за руку Массена. Санцегляд в свете не нуждался, хотя тоже шел медленно. Мешали низкие потолки. Точку зрения приходилось наклонять самым причудливым образом. Поэтому он не сумел в полной мере насладиться красотами ханского дворца. Тот был прорублен в классическом стиле начала XIV века. Хобби, всего-то 200 лет назад, объявившиеся под горами Джарии, принесли на новые земли искусство покинутой родины. Они не умели видеть, зато умели ценить прекрасное в отвлеченном. Они изрывали камень туннелями, испещряли сложной геометрической сеткой и радовались полученному узору, каждый завиток в котором имел особый смысл. Но для чужаков это были просто хаотичные темные норы. Даже обернувшийся хоббием Танзен сосканировал лишь верхний слой мыслительного. Он двигался, как движутся хоббии. Он говорил на парифатском с тем же бубнящим акцентом и подсознательно понимал, когда и как нужно себя вести. Но внутри он оставался все тем же человеком, и его раздражали бесчисленные тупики. К счастью, пол и стены были снабжены указательной резьбой. Стрелочки, фигурки, значки. Фердус временами нашаривал их босой ступней, но не всегда понимал, что они означают. А вот Танзен в своей форме номер 100 читал их инстинктивно. И шагал он почти так же уверенно, как если б был зрячим. Дело даже не в духовном восприятии. Побыв хоббием пару часов, Танзен внезапно обнаружил, что их глаза — это не рудимент. Да, они заросли кожей и ничего не видят, но эта кожа настолько тонка, что глазные яблоки под ними получили новую функцию. Превратились в необычный орган осязания. Танзен ощущал ими легчайшие воздушные колебания и подсознательно понимал, где расположены проходы, каковы расстояния до стен и твердых объектов, какая у них форма и размеры. Теперь понятно, как хоббиям удается так метко стрелять. Коридоры постепенно становились все шире, а потолки все выше. А в конце концов еще и забрезжил свет. Повсюду мерцали гроздья каллигата. Танзен, Массена и Фердус пришли в огромный круглый зал. Здесь были длинные скамьи вдоль стен, вырезанные из камня рожи с огромными ртами и несколько удивительно крупных и круглых хабиек. Ханские фрейлины. И только здесь их, наконец, остановили. Важный, очень толстый и совершенно седой хоббий. То был Джинон, знатный вельможа, исполняющий обязанности камергера и церемонимейстера. Куда более важная шишка, чем какой-то тайджи-алхимик. «Стой, Гуган Гунках!» — сочным басом произнес он, ударяя о пол посохом. «Какое дело тебя привело? К дверям ее величественности. Что за низшее рядом с тобой? Говори!» «Се есть нунций Космодана, великий мазок Тупак», — с почтением произнес Танзен. «Он предъявил святейшую Пайдзу». Джинон неохотно вытянул руку, и Масена вложил в нее кулон с двойной спиралью. Старый хоббий ощупывал ее очень долго и, наконец, заявил. «Я не уверен, что это и правда Пайдзу нунция. Откуда ты знаешь, что это она? Ты держал ее в руках раньше?» «Нет, но я маг и могу отличить правду от лжи». Здесь Танзен солгал. Гугангунка Хворошила ничего подобного не мог, будучи волшебником чисто субтермагическим. Он умел смешивать порошки, делать алхимическую взрывчатку, варить кое-какие зелья. Этим его таланты и исчерпывались. «Я ручаюсь за сего низшего, великий», — сказал Танзен. «Я имел с ним продолжительную беседу и уверен в его добрых намерениях, ручаюсь своей головой». «Я не маг, но тоже могу отличить правду от лжи», — медленно произнес Джинон. «И сейчас ты лжешь мне, Гугангунках. Этот нунций уже встречался с Зайсаном, мне известно. Ему обещали аудиенцию. Отчего он не ждет ее со всем терпением, как подобает просителю перед носом ее величественности? А отчего он здесь прокрался с тобой во дворец, как вор? Сегодня на приемный день Ханша отдыхает, и тебе это известно. Что ты скрываешь, Гугангунках? Отвечай!» Голос Джинона нарастал. К концу тирады он гремел уже так, что эхо отражалось от сводов. Фырдус испугался, что на этот крик сбегутся стражники. Но внезапно Джинон смолк. Это Танзен перешел в форму номер 87. Хоббий превратился в Карта Шехена, паргоронского демона. К Джинону метнулись тонкие щупальца, сдавили шею, стиснули крепко рыльце. И вельможа осел без сознания. «Благодарю вас, великий мазок Тупак», — громко объявил Танзен. «Спешите же, благочестивый нунций. Мудрый Джинон дозволяет вам пройти и увидеться с Ханшей». Фрейлины беспокойно завертели рыльцами. Пока они не окликнули самого Джинона, Танзен распахнул дверь и торопливо зашагал по тамбуру. Тот отделял зал ожидания от личных покоев Ханши. И в конце его стояли два хоббия с пиками и самострелами. «К ее величественности по личному дозволению мазок Тупака», — спокойно произнес Танзен. Его не остановили. Гугангунка Хворошила уже бывал у Ханши, стражники знали его запах. И они слышали слова Танзена, якобы обращенные к Джинону. Танзен выдохнул. На самом деле он ходил сейчас по краю бездны. Любой агент Кустодиана по рукам и ногам связан правилами. По-настоящему свободно действуем только в самой мистерии, а в любой другой стране учитываем кучу ограничений. С одними государствами у мистерии договор о полицейском сотрудничестве, с другими только соглашение о выдаче магиозов. С третьими всего лишь разрешение свободного передвижения. С четвертыми – полный запрет всего и вся. Подгорное ханство где-то между третьим и четвертым. Агентам Кустодиана не запрещено здесь находиться, но на этой территории Танзен не более чем обычный иностранец. Гость страны, которого в любой момент могут вытурить. У него нет никаких полномочий, и если его раскроют и схватят, то могут преспокойно казнить как шпиона. Он, конечно, дернет спасательный канат и умчится, но сам факт здорово обострит международные отношения. Кустодиан такого терпеть не может. Но приходится идти на риск. Слишком уж многое поставлено на карту. «Заприте дверь», — велел Танзен, войдя внутрь. Готовь заклинание. Вы ее видите, святой отец?» «Да», — ответил Массена, поднимая руку. «И вы тоже. Она в постели». «Паргароново пламя!» — присвистнул Танзен, едва не отшатнувшись. Он ожидал увидеть более или менее обычную женщину. Хабийскую, понятно, в половину человеческого роста, покрытой густым мягким мехом, с ушами-валиками, заросшими кожей глазами и длинным тонким рыльцем. Но эта тварь в пуховой постели, похожей на огромное птичье гнездо, возлежала громадная уродливая старуха, вдвое больше человека и вчетверо больше нормального хоббия. Совершенно лысая, с крошащимися когтями, она походила на чудовищно раскормленную свинью. Стало понятно, почему часть коридоров во дворце такие широкие и с такими высокими потолками. «Читай», — подтолкнул Фердуза Танзен, — «пока не проснулась». «Азамак, Тору, Асапак, Тору, да как? Декеда, Октива, ну?» — торопливо произнес Фердуз, раскрыв рваный криобал. Ханша даже не вздрогнула. Продолжала спать, как спала. Но Танзен, перешедший в форму номер 67, подошел к ней и почесал брюхо специальной палкой, стоящей у стены. Ханша заворчала, заворочилась, издала непристойный звук и шумно повела носом. «Та здесь!» — прорычала она. «Человек! Кобальт! Еще кобальт! Где? Кто?» «Лежи тихо и не зови стражу!» — быстро приказал Фердуз. «Отвечай на все наши вопросы!» Ханша шумно задышала. Заклинание подчинения сковало ее прочней любых кандалов. В отличие от трактирщика, которого просто вежливо попросили никому ничего не рассказывать, она сразу догадалась, что ее зачаровали. Но сделать с этим ничего не могла, и потому лежала тихо. «Ваша Величественность, расскажите нам о вашем договоре с Антикатиста», — сразу попросил Массена. Ханша хранила молчание, гневно сопела и пыхтела, но ни слова не говорила. «Ваша Величественность, расскажите нам...» — недоуменно повторил Массена. «Не так», — перебил Танзен. «Святой отец, малыш приказал ей отвечать на вопросы, а никакого вопроса вы не задали. Она пользуется этой неточностью». «Хрюк!» — злорадно фыркнула Ханша. «Хрюк! Хрюк!» «Рассказывай обо всем, о чем эти двое попросят тебя рассказать», — торопливо добавил Фердуз. «Ничего не скрывай и ни о чем не умалчивай. Это мой приказ». Теперь у Ханши не осталось уловок. Крайне неохотно, разомкнув пасть, гигантская старуха принялась излагать все, что знала об Антикатиста, криобалах, чакровзрывателях и йоркзериях. Не так уж много она знала, как выяснилось. Но все же кое-что новое сообщить сумела. Оказалось, что к хоббиям и йоркзериям Антикатиста подбивал клинья давно. Задолго до того, как заново облегся в плоть, снова предстал высшим элементалем тьмы. Причем поначалу общался он только с йоркзериями. То ли сам явился к ним из Шиаса, то ли это как раз они сумели его призвать. Ханша не знала доподлинно. Хобби к этой комарилье присоединились значительно позже. Чего Антикатист от них хотел? Не так уж и много. Йоркзерии вот помогали ему больше. Всерьез. А у хоббиев Антикатиста попросил только одно. Найти одну старую книжонку. «Рваный криобал?» — шепнул Фердуз. «Его, его!» — услышала чуткоухая Ханша. «Он знал, что это где-то здесь, внизу. Тут теряется его след после Валена. Но он не знал, где именно. Вот мы и договорились. Мы ищем для него книгу, он помогает нам... помогает нам овладеть всем Подгорьем». «А йоркзерии?» — спросил Танзен. «Им тоже тоже что-то пообещал. Поверхность, хех. Просторы верхние. Хех-хех. А знаете, почему он выбрал именно нас, этих мокриц? Хех. Хе-хе. Ни за что не догадаетесь. Хрррр. Смею предположить, из-за того, что вы слепые, спокойно произнес Массена. И вы, и Йорк Зерии. Соответственно, криобалы для вас бесполезны, и антикантиста мог не беспокоиться, что вы захотите оставить их себе или примените против него. Эки догадливый, разочарованно протянула Ханша. Хрррм. Хе-хе. Танзен и Массена торопливо задали еще несколько вопросов. Время поджимало. Джинон вот-вот может прийти в себя. И придется либо бежать, либо вступать в открытый конфликт. «Как антикатиста вернулся к жизни?» — спросил напоследок Массена. «Да мне-то почем знать, кхрм!» — фыркнула Ханша. «Мы с ним чаю не пили, кхрм, хрюк. Детей не растили». «А кто может знать? Йорк Зерии?» «Йорк Зерии, может быть, хрм, антимаги, возможно, рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Великий инквизитор еще говорят, бра! А я что? Я что, мое дело, сторона, я так, хрю!» «А каковы его дальнейшие планы?» — спросил Танзен. «Какова его цель?» «Хех! Хе-хех! А уж до этого-то мне какое дело? Не знаю. Но коли... коли правду рассказывают о том, кто он есть, то магов уничтожить. Всех... ну да, наших-то не тронет чаю. А до остальных... что мне за дело? Коли только наши маги останутся, то империя наша не только внизу, но и наверху распространится многократно. А вы крюк крм. Ханша странно закашлялась, захрипела. Она, похоже, была очень стара и чем-то хворала. «Глупая баба», — не сдержался Танзен. «Ты в самом деле думаешь, что он истребит всех волшебников, кроме ваших?» «А даже если наших тоже. У нас их наперечет», — фыркнула Ханша. «Алхимики, да субтермаги, да еще в мистерии кое-кто учился, кажется. А вот когда в мире не останется ни одного волшебника, хе-хе-хе, ему Ее хрип стал совсем жутким. Перешел почти визжание. Из пасти потянулись ниточки слюны. Ворочаясь на своем ложе, Ханша пыталась перевернуться на другой бок, но тело ее не слушалось. А в дверь бешено застучали, забарабанили, заколотили из доставленного сверху дерева. Дверь эта выглядела экзотично для города хоббиев, и это ухудшало ситуацию. Обычные металлические люки, которые тут ставят почти все, быстро не сломаешь. А это хрустнуло уже через несколько секунд. В трещинах показались кончики когтей. Хоббии ожесточенно пробивались к своей Ханше. «Уходим», — потребовал Танзен. «Сударь Фердус, возьмите нас за руки». Кобальт растерянно приоткрыл рот. Пока монах и волшебник допрашивали Ханшу, он напряженно размышлял, как бы этак приказать ей, чтобы она войну прекратила. Кобальдалант и Еминию освободила. Пленных всех на свободу отпустила. Послушается ли? Не может не послушаться. На ней подчинение. Но вот ее послушаются ли, если начнет такое приказывать? Сразу же поймут, что не по своей воле она это делает. Да она и сама всем об этом расскажет, наверное. Значит, надо приказать, чтобы она еще и не рассказывала никому, и чтоб вид делала, будто это все ее собственные решения, а не волшебство Криобала. «Сударь Фердус!» — прикрикнул Танзен. Одна из досок проломилась, с той стороны высунулась мохнатая морда и самострел. Мифриловый болт с хрустом вошел в стену. Пролетел точно между Танзеном и Массена. Еще чуть-чуть, и дверь обрушат, а их стопчут. «Мара Курита Архарабаста Нуга!» — торопливо произнес Фердус. «И не ворк Зураба Тика! Сота Риара Армеда Хили!» Вспышка, темнота. Покои ханши были освещены узором из каллигата. А здесь был обычный хабийский дом. Пустующий, кажется. Заклинание побега переносит в безопасное место. Можно не бояться, что окажешься там, откуда же снова придется спасаться. Хоть несколько минут, но передышку точно есть. Дом и впрямь оказался пустующим. Да к тому же запертым снаружи. И потолки низкие. В способную выломать дверь форму не перейти. Но Массена снял повязку, рассеяв могильную тьму. И Фердус прочел из Криобала «Освобождение». Оно открывало не только магические запоры, но и тривиальные железные замки. Просто расставь верно слова переменные. Уже через полчаса Танзен, Массена и Фердус вернулись в Ханский. Заклинание забросило их не слишком далеко. Искатели Криобала встретили их без интереса. Они сидели вокруг стола и дулись в карты. Гуган Гунках Ворошила играл с ними, хотя точно не мог видеть мастей и значений. «Мы закончили», — объявил Танзен. «Возвращаем вам сударя Фердуза». «Мы сегодня же покидаем Горатак и Подгорное ханство», — добавил Массена. «И вам я рекомендую тоже здесь не задерживаться. Как только антикатиста или антимаги расспросят ханшу, то узнают, что рваный Криобал здесь. Это место для вас больше небезопасно». «Я рыть!» — скачал Плацента. «Чё расселись, чечпуки? Поднимайте жопы, уходим!» «А что нам делать с мэтром Ворошилой?» — с беспокойством спросил Дрикозиус. «Что угодно. Но он должен остаться жив», — ответил Танзен. «Идеальным вариантом было бы стереть ему память, чтобы он никому про нас не рассказал. Но я такого не умею. А Оркати мертв. Как насчет вас, матрес?» «Никогда таким не занималась», — ответила Джидана. «И в рваном Криобале таких заклинаний тоже нет», — извинился Фердус. «Но зато есть подчинение. Можно приказать ему ничего не рассказывать». «Эх, ма, что ж с вами поделать?» — грузно поднялся Брастамгрут. «А ну, встань-ка вот сюда, крот! Сейчас я тебе память сотру!» «Это что у вас такое, воевода?» — не понял Массена. «А это инструмент для стирания памяти», — прицелился Брастамгрут. «С виду похож на обычную киянку», — заметила Джидана. «Это и есть обычная киянка. Но она хорошо стирает память». От удара Ворошила истошно заорал. Шишка вздулась почти что на глазах. Пролезла через густой мех. «Ну что, крот, помнишь меня?» — грозно спросил Брастамгрут. «Кто я такой?» «Воевода Брастамгрут?» — всхлипнул Хобий. «Не получилось. Еще раз». Он ударил повторно. И теперь Ворошила взвыл еще громче. Миктик даже приоткрыл дверь. Взглянуть, не услышал ли кто, не бежит ли сюда. «Теперь помнишь, кто я такой?» — повторил Брастамгрут. «Не помню, не помню», — завопил Ворошила. «Никого не помню. Ни тебя, ни вас всех. Кто вы, добрые индивиды? Что я тут делаю? Ничего не помню. Вот персты. Вообще ничего и никого». «Отлично сработало. И не забывай, что ты ничего не помнишь. А то я снова сотру тебе память».